Дорогие братья и сестры, я прочитаю знакомое всем место Священного Писания. Это 5 глава из Евангелия Матфея, 13 стих. Это из Нагорной проповеди. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон?» На попрание людям. Я хотел бы больше обратить внимание на первые вот три коротких слова. «Вы – соль земли». Это, можно сказать, выражено в таком в утвердительном наклонении. Христос не сказал: «Вы будьте солью земли», а Он как констатирует факт, как бы напоминает ученикам Своим, которым Он выражал эти мысли: «Вы – соль земли». Братья и сестры, а что такое соль? Я подумал, ну, и проповедовал сам не раз на это место, и слышал о других проповедях на эту тему. В конце таких размышлений, особенно если это была проповедь перед молитвой, да и не только перед молитвой, все равно в конце служения звучали такие слова в молитве, просьбы: «Господи, помоги мне быть солью в этом мире». Ну, собственно, это и правильно. Только вот очередной раз остановился поразмышлять, что такое соль. И, кажется, известное место, а снова для себя извлек, так уроки мысли появились, новые Господь дал. Ими хочу поделиться. Молодежь, дети, формула соли – скажите, какая? Натрий, хлор. Я забыл уже, что из себя представляет натрий. А за хлор-то помню хорошо. Мы все знакомы с хлоркой отсюда, да? Ну, хлор – это ядовитый газ. Он запрещен многими странами к употреблению во время военных действий, но кое-кто кое-где его употреблял. Ужасные последствия. Ну, на мое счастье, в церкви нашей, вот сейчас членом церкви, сестра, она в прошлом преподаватель химии. Я говорю: «Людмила Григорьевна, напомните мне, что из себя натрий представляет». Я говорю: «Помню, учительница по химии нам доставала из баночки с керосином какой-то такой легкий металл, который на воздухе нельзя хранить. Он быстро окисляется, превращается в порошок, и руками его нельзя брать, она брала осторожно щипчиками, потому что обжигает. Вот-вот, вот это, говорит, как раз натрий». Братья и сестры, я удивился, что из таких двух веществ, которые одно ядовитое, другое такое обжигающее, щелочное, Бог совместив их. Ну, хотя преподаватель уточнил, что это, собственно, не сам хлор, а ионы его, но я в тонкостях этих уже, о тонкостях позабыл. Все равно соединение натрия и хлора, вот таких вот двух разных материалов, веществ, дал, Бог сделал, соединив их вместе, подарил человеку такое вещество, без которого немыслима жизнь. Вы можете сказать: «Может быть, без соли можно обойтись?» Я как-то поделился рассуждениями о соли. А Иван Яковлевич Антонов говорит: «А ты знаешь?» Или просто обратился к слушающим, присутствующим. Говорит: «Вы знаете, что красные кровяные тельца, которые находятся в нашей крови, без которых, собственно, невозможна жизнь человека, они живут только в соляной среде. И вот этот физраствор, который нам иногда вливают после операции или в тяжелых случаях, это обыкновенный раствор соли, который нужен для поддержания жизни вот этих красных кровяных телец». Ну и потом Бог подарил еще такой чудесный подарок и подсолил им океан. Какие только помои не сливают в моря, и все-таки оно не стало таким помойной свалкой, не стало, ну, местом, где человек заражается. И хотя от этих отбросов каждый год гибнут десятки, ну, живых существ там обитающих, все равно, если бы только вода в океанах и в морях не была соленой, землю покрыло бы сплошное зловоние. Но Бог подарил удивительный вот этот минерал. Но я подумал, Господи, а мы таким с вами, братья и сестры, если вспомним, были до своего обращения, жгучие, как натрий, и ядовитые, как хлор. Не так ли? И вот удивительно, Павел говорит в послании Ефесянам 2 главе, а теперь во Христе Иисусе новая тварь. Вы некогда близкие, некогда далекие стали близкими. И там он перечисляет язычники по природе, отчуждены от жизни Божией, чужды заветов обетования, были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе, какое преимущество, стали близки друг к другу и свои Богу. И вот Господь теперь нас с вами сделал новым творением, сделал не для того, чтобы просто мы кичились, вот теперь какие мы хорошие стали, вот теперь какие мы полезные, и говорили об этом всем и каждому, а чтобы эту полезность распространяли вокруг, это наше назначение в этом мире. И, братья и сестры, ведь соль, когда поступает к нам в наши руки или в наши столы, ведь ее сначала нужно добыть. Но у нас в Донецкой области ее добывают в шахтах, отделяют от примесей, перемалывают, и тогда только она годна в пищу. Я думаю, что и мы с вами пригодными будем для людей, способными на них влиять, только когда мы будем отделены от всякого мира. От всякого, и от всего, что от мира и от всего, что в мире. Только тогда, когда Господь перемелит и сокрушает наше «я», вот тогда мы можем быть полезными друг другу. И когда готовы раствориться в нуждах, которые окружают нас, когда мы плачем с плачущимися и радуемся с радующимися. Кажется, за Фетера, это брат как раз недавно проповедовал, напомнил случай. Он так вот, как аллегорический пример привел. Говорит, что хозяину дома понадобилась спичка, чтобы зажечь свечу, чтобы стало светло в доме. Он взял коробку со спичками и было взял первую попавшуюся, которая находилась сверху твердая, с такой с крупной твердой головкой, сама крепкая спичка. И вдруг спичка закричала: «Нет, нет, я не хочу зажигаться, я не хочу сгорать». И хозяин положил ее на место. Так, перебрав по очереди все спички, он от всех услышал одно и то же. И, наконец, со дна раздался тоненький, натреснутый голосок: «Хозяин, возьми меня, я хочу сгореть, чтобы стало светло и тепло в доме для других». И он достал такую тоненькую, надломленную спичку, которая разрешила себя зажечь, чтобы сгореть для других. Господь вот так определяет и для соли, для нас с вами, как соли, такое назначение, что полезным это для других можем быть только тогда, когда сокрушены сами. И именно вот испытывая трудности, Павел говорит, что Бог утешает нас во всякой скорби нашей, утешающий нас во всякой скорби нашей, утешает для того, чтобы мы, утешенные им самим, утешали других, находящихся в таком состоянии. И потому иногда мы переживаем вот такое сокрушение, переживаем трудности для того, чтобы, найдя утешение в Боге, мы другим могли указать, как его получать, это необходимое утешение. Я хотел бы просто на три основных обратить, ну, так, момента, для чего соль бывает нужна. Ну, хозяйки знают, что помнят, особенно старшее поколение, что когда холодильники были редкостью, в основном мы больше солили. И даже мясо вот засаливали. Хотя, конечно, теряло свое, в какой-то мере свои вкусовые качества, но зато предохраняло от гниения. И так вот, если мы хотим что-то сохранить от гниения, некоторые продукты, ну, люди засаливают. И поныне это делают там, где нет холодильников. Соль предохраняет от гниения. одогнили от разложения. Братья и сестры, предохраняем ли мы с вами этот мир? Я вот вспоминаю за своего папу, что он, ну, сколько верующий был, ни одной проповеди в церкви не сказал. Несколько раз его брат-руководящий попросил: Василий Герасимович, помолись перед началом служения. Вот это все. Ну, да, он помолится во время служения. Вот такое его участие. Ни пение, ни стихотворение. Но я как-то вот врезался в мою память случай, который произошел, когда еще был необращенный, учился в техникуме, послали на производственную практику. И попал как раз в их управление строительное и в его бригаду. И вот на стройку приезжает главный инженер. Заметил брак в работе. Ну, попало и бригадиру за плохое руководство, и непосредственным исполнителям. И время затрачено, и материалы. Главное, время, кажется, поджимало. Я не помню, же это можно было поправить или не можно. И в этом разгоне, который инженер устроил, он допустил такое крепкое словцо. Ну, нецензурное выражение. А потом оглядывается: ой, Василий Герасимович, прости, не заметил тебя. Братья и сестры, вот такие случаи приходилось, ну, слышать и самому испытывать. Вот когда верующий человек находится, даже вот на зоне, кажется, где начальство и некоторые такие вольнонаемные считали заключенных за людей второго сорта, за скотину. Не считали с ними, унижали их. И даже там, вот в присутствии одного брата верующего, знаю, ну, кто-то из начальства, несколько человек стояло, допустил такое выражение нецензурное. Второй его останавливает: не ругайся. Тот оборачивается: а чего, женщин нет? Показывает на брата верующего: при нем, говорит, нельзя ругаться. Это святой человек. Удивительно, братья и сестры, вот человек может быть даже и не думать о том, что он является солью, но он может являться таковым. И наоборот, тот, кто считает себя, ну, солью, может не быть ею. Братья и сестры, вот когда мы находимся среди этого мира, и когда вот уже люди знают, что мы с вами верующие, может быть, даже знают, что мы члены церкви, как они ведут себя в нашем присутствии? Допускают ли они вольность? Или они стесняются в нашем присутствии делать, ну, то, чтобы они смело делали без нас? То есть плохое, нечестное, вот такое грубое, пошлое. Стесняет ли их наше присутствие или нет? Если нет, то плохо, а должно бы стеснять. То есть, чтобы в нашем присутствии люди не могли бы себе позволить. Конечно, я допускаю такие моменты и некоторых людей, для которых нет ничего святого, которые и при родной матери, и при отце, и тем более сейчас, вот когда так люди раскомплексованные, и даже по радио, в средствах информации, нецензурные выражения не считаются чем-то особым таким признаком бескультурия. И все-таки при верующем человеке, если мы с вами, при нас с вами, если только мы с вами действительно являемся солью, люди должны испытывать чувство неуютности, чувство такого дискомфорта, когда они что-то попытается сделать или сказать плохое. Если мы являемся солью, результат будет такой. То есть мы сами не должны позволять себе и что-то сделать плохое, чтобы о нас не могли сказать: так он же такой, как и мы, и потому не будут стесняться делать в нашем присутствии. Но если мы видом своим Или, может быть, даже вот, ну, некоторыми словами, некоторыми беседами, когда мы скажем о том, что ругаться – это признак наглости, так написано, явятся наглые ругатели, что за всякое праздное слово люди дадут отчет день суда, а тем более за гнилые слова, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Ну и когда читаем послание к Коринфянам, там тоже в первом послании, в 6 главе, Павел перечисляет, вот, можно сказать, сливки греховного общества, говорит, что ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые Царство Божие не наследуют. И когда в нашем присутствии люди, даже допустив такие выражения или допустив какие-то поступки плохие, потом извиняются: «Ну ты прости меня, я тебя не заметил, что ты находишься здесь». Благослови Господь, чтобы вот наше присутствие вносило, в каком бы мы обществе ни находились, маленьком или большом, кругу семьи или среди соседей, вносило вот атмосферу здравости, целомудрия, строгости, чистоты. Братья и сестры, я знаю, что вот, ну, мы уже так привыкли к употреблению соли, что действительно, допустим, вот, если хозяйка пересолит, конечно, плохо пищу, но если не досолит, не лучше. Соседней церкви в нашем же городе, только с другого района, посещали друзья, и сейчас посещают, интернат для детей, которых родители лишены родительских прав, ну, в общем, вот таких из неблагополучных семей. Ну, и одно время этот интернат испытывал настолько трудности такие материальные, что не было одной пачки соли, чтобы посолить суп или борщ, который там, ту похлебку, которую варили детям. И когда первый раз или в один из первых разов посетили наши друзья, ну, и как раз попали на время обеда, и предложили попробовать вот ту еду, которую едят дети, некоторые при всем желании попробовать эту еду, ну, 2-3 ложки попробовали, не могут есть. Не соленое, но плохое, невкусное. Соль придает вкус пищи. Братья и сестры, вот как чувствуют себя люди в нашем присутствии? Приятно им с нами или неприятно? И опять же понимаю, что бывают исключения, когда, помню, в армии случай такой, когда ребята задают вопросы, я отвечаю, один взрывается, ну, коммунист, то ли желание доказать свою лояльность партии, то ли, я даже второе больше думаю, вот дух какой-то злой в нем находившийся заставил вот так раскипеться, кричит: «Нет Бога, нет Бога, нет Бога». Но я знаю, что, помню, что его ребята останавливают: «Ну что тебе, не нравится, не слушай, иди, а нам хочется получить ответы, интересно». Я знаю, что вот действительно, братья и сестры, которые вот так вот делились, рассказывали, что как только появлялись вот в новом коллективе или пошли на работу, людям интересно, вот они находятся в неведении о многих вещах. Одна сестра в наших краях, ее готовят к крещению, и она братьям, которые пришли беседовать, задает вопрос: «А мне, я не грешу, что детям своим рассказываю об Иисусе Христе?» Ну, братья немножко оторопели: «Как грешишь? Так нужно, к этому призвана церковь». «Братья, ну я же сама еще не член церкви, да я еще почти ничего не знаю». Мы ей говорим: «Сестра, ну ты все равно больше детей знаешь». И мне и дети это говорят, что я больше детей знаю. И вот детям интересно узнать. Но когда вот бывает поведение, может быть, жизни того, кто говорит: «Господи, Господи», носит имя, имеет вид, может быть, благочестия, но ведет себя так, что его присутствие нежелательно, отталкивает он от себя или она от себя людей, то ли своим высокомерием, то ли выпячиванием своего «я». Но когда вот человек стремится показать Христа, когда человек стремится, христианин стремится приблизить людей ко Христу, познакомить их со Христом, и рассказывает о нем как о том, не просто как о литературном каком-то историческом персонаже, а рассказывает как о друге, которого он знает лично, любовь, которую он сам испытал на себе. И люди начинают интересоваться, и иногда плачут. Проповедник один ехал в купе с тремя женщинами, так попал он один мужчина, не трое, и причем такие женщины раскомплексованные. Ну и такие, когда с намеками, когда довольно пространные такие, нехорошие стали мысли высказывать вслух. Брат помолился, говорит, и стал переводить разговор уже на другую тему. Ну, во-первых, он так постарался быть солью, то есть сказал, я христианин, верую в Господа Иисуса. Он так вот немножко рассказал о себе. А потом говорит, а вы знаете, вот в жизни Иисуса Христа, которого простой народ и грешники любили, а вот книжники, фарисеи, которые представляли собой так, людей формально религиозных, его ненавидели. И они подстроили однажды ему ловушку, приведя женщину, взятую в грехе. И говорит, учитель, что ты скажешь? Моисей в законе повелел побивать таких камнями. Женщины спрашивают, в чем же была ловушка? А ловушка, говорит, в чем? Если бы Христос сказал побить эту женщину камнями, они бы его обвинили, сказали, ты же проповедник любви, а человека отправил на смерть. Если бы он оправдал эту женщину и отпустил ее домой, сказал, отпустите, они бы его обвинили в том, что он покрывает грех, что он нарушитель закона. Они говорят, интересно, правда, ловушка. А как же Христос вышел из этого положения? Брат рассказал и подвел к тому, что и таким вот опустившимся, может быть, людям, которые нравственно пали, есть возможность стать чистыми. Христос может очистить, простить, до какой бы низости, до какого бы падения не опустилась душа. Говорит, смотрю, у некоторых из них этих попучиц, слезы появились на глазах. Видно, целомудрие их не отличалось с высокой степенью чистоты. И все-таки жизнь, которую, видно, они вели, то, что они допускали в своей жизни, их беспокоило. В какой мере? Может, просто по-человечески, что рано или поздно может открыться с неприятными последствиями. Кто знает, а может быть, где-то они уже слышали, что хоть в народе, хоть в таких примитивно простых выражениях, что это грех перед Богом. И Бог за это накажет. Но они заинтересовались. Брат и остановил пошлость, и в то же время заинтересовал. Они, говорит, просто так жалко, говорит, было расставаться и мне с ними, и им со мной. Видно, что приятно провели время. И с пользой. Как интересно людям с нами, сможем мы их заинтересовать или нет? И последнее, на что хотел бы обратить внимание, соль вызывает жажду. Пусть даже небольшое употребление ее все равно вызывает жажду. И медики считают, что нормально для человека не меньше 2 литров жидкости в день выпивать. Это норма. Может, в жаркую погоду и больше. Одна сестра, она сейчас уже в вечности, вымучилась со своими 3 сыновьями. Один другого в грехах опережали. Один, третьего вот что-то не запомнилась судьба, но не очень хорошая. А второй пил, третий еще хуже. Сел, как говорят наркоманы, на иглу и никак не мог освободиться. Конечно, и того, и другого побуждало... Грех побуждал к тому, чтобы снова новые дозы алкоголя или наркотиков. У матери требовали деньги или сами воровали, и добывая деньги. И понятно, что хорошим это не могло кончиться. И вот это тот, который был зависим от наркотиков, встретился с верующим, услышал о Христе. И опять же смог брат заинтересовать его, заинтересовать так, что тот пошел на собрание. Понравилось. Заинтересовался больше, стал читать Евангелие, увидел себя грешником, покаялся, стал совершенно новым. И мать, видя, как буквально на глазах человек меняется, говорит ему, это потому что он рассказывал сын, мама говорит мне, сынок, веди меня быстрее к людям, которые из тебя сделали человека. Он ей, мама, да это не люди. Люди только мне указали на Иисуса Христа, который сделал меня новым. Все равно веди меня к этим людям, которые указали тебе на Христа. Пришла сама, покаялась, стала членом церкви. И радовалась, видя, что у сына христианская семья, хорошая жена, дети. Братья и сестры, вот вызываем мы жажду у людей своим поведением, своим образом жизни, своим свидетельством так, чтобы они, познакомившись с нами, сказали бы, а можно прийти к вам на собрание? Брат один рассказывал о своем обращении, ну и он похож, его обращение очень похоже на один пример, который был в прошлом, кажется, в Англии. Стоят два дворника и разговаривают между собой о своих делах. И вдруг мимо них проходит так культурно одетый человек и подходит и здоровается с ними. За руку поздоровался с каждым. Один из этих дворников был членом церкви, другой необращенный, не посещал церковь. И один, тот, который необращенный, говорит члену церкви, кто это? Я его не знаю. Это, говорит, новый пастор, который переехал к нам и теперь будет совершать служение в нашей церкви. Собеседник с удивлением. Пастор? И за руку поздоровался с дворником? Тогда, говорит, нужно прийти в вашу церковь. Пришел и в этой церкви остался. И брат рассказывал тоже о своем обращении. Тоже служитель перед собранием, буквально за 5 минут до начала служения, подошел, поздоровался, одобрил, что хорошо сделал, что ты пришел. Говорит, ну, будут вопросы какие, спрашивай после собрания или у меня, или у проповедников, и все. Ну, и потом уже этот человек рассказывает, что я когда узнал, что ко мне подошел служитель церкви, что он вот такое внимание ко мне проявил, говорит, ну, тогда в этой церкви мне надо остаться. Пришел и остался. Ну, и сестра другая рассказывала, я, кажется, приводил этот пример, что пришла первый раз на собрание, пригласили, а, говорит, любительница петь. Стою и через чью-то спину заглядываю в сборник, который впереди. Понравилась мелодия, а слов не знаю, и подпеваю. Другая сестра заметила и подает мне сборник. «Вы хотите петь, пожалуйста?» А у меня, говорит, слезы на глазах. Я первый раз здесь собрание, меня окружили такой теплотой. И захотела, и осталась. То есть каждый вот из нас может вызвать своим поведением, может вызвать жажду у человека прийти в собрание и может оттолкнуть, кем с вами являемся мы. Благословит вас Господь, чтобы сейчас помолиться, и чтобы мы в молитве, ну, не молились бы, Господи, помоги мне быть солью, потому что Господь уже сказал, вы соль. А если мы, ну, так вот, при свете Слова Божия просмотрели, что мы не везде, не всегда являемся солью, то нужно молиться, может быть, по-другому. Господи, прости, что я там или там не явился или не явилась солью, и благослови быть ею, чтобы выполнить то назначение, которое Господь определил для нас в мире. Потому что в противном случае, Господь говорит, соль, во-первых, выбрасывается вон, а во-вторых, на попрание людям. То есть, если человек, ну, придя в церковь, остается прихожанином церкви и не включается в труд в церкви, из, может быть, боязни как-то, не знаю, слишком потерять или нанести ущерб семье, ну, может быть, нет желания жертвовать в любых отношениях, временем, здоровьем, средствами, но рано или поздно человек ну, может потерпеть кораблекрушение вере. Не выполняя свое назначение в мире, может оказаться в положении лукавого и ленивого раба, которому был очень строгий приговор, выбросьте во тьму внешнюю. И, или так вот, подвергнут его одной участи с неверными. То есть участь, которой был подвергнут лукавый и ленивый раб, для него не была приготовлена. Это для неверных. Но он был, подвергнут одной участи с неверными. То есть и для нас с вами, если не являемся, не выполняем свое назначение, то можем оказаться вот так вот, выброшены вон на попрание. Сохрани нас от этого, Господь, и поможет нам Господь силой Божию выполнять то назначение, которое для нас Господь определил в этом мире. Ему слава за все. Аминь. Дабы на